«Освободите нас, скорее!» – завертелась Лесси, стараясь подставить им руки, но, вспомнив про свою оголенную задницу, растерянно остановилась. «Гортун!» – шептал Генрих. «Приятель, развяжи меня, скорее!» – говорил Генрих, стараясь скрыть свой все еще стоячий член. Гортун разорвал ножом веревки на Генрихе, Люси помогала блондинке, пока та засыпала их вопросами. «Где вы были? Мы думали, нам конец. Это был какой-то кошмар. Вы не поверите, что тут творилось. Мы боялись, что уже все. Где же вы пропадали так долго? А Рейнджер, где он?» «Тише!» – практически пропищала Люси. «Сейчас подымешь их», и Люси указала головой в сторону Гули. «Вас долго не приходить», — шептал Гортун, едва ли слышно, профессионально. «Мы решили искать, я найти следы драки, потом возвращаться за Люси, и вновь искать вас. Следы были туманны, но нам помогли звуки выстрелов. Билл где-то пропал, но мы не стали ждать его, нашли вас еще до заката», — шептала Люси, «наблюдали с возвышенности на востоке, решили дождаться глубокой ночи, и спасти вас. В тот момент, когда почти все веревки были перерезаны, а уставшие и затекшие тела пленников освобождены, послышался звон, совсем рядом с ними. Что-то быстро приближалось, резко перебирая лапами, оно бежало прямо на Люси, но девушка успела выхватить свой револьвер и открыла огонь. Последний патрон в барабане выстрелил как раз в тот момент, когда собака практически приблизилась к девушке, но сраженная пулями споткнулась и упала. Прошли всего секунды, как встревоженные гули, все поднялись на ноги, с наготовленным оружием, спрятались за укрытиями, постоянно что-то крича друг другу. С той же стороны, откуда прибежала собака, послышался вновь множественный звон, и звуки многих перебирающих лап, и коротких ног. Бывшие пленники едва успели выхватить первое попавшееся оружие из сумки, которую принесли с собой их спасители, и открыли огонь по появляющимся из темноты собакам. Гули, решившие, что это стреляют по ним, открыли огонь в ответ. Путники успели пристрелить четверых или шестерых псов, еще двоим практически удалось добраться до своей цели, чтобы вцепиться кому-нибудь в глотку своими зубами, но отвага Гортуна вновь выручила их. Парень, выхватив свой топорик и меч, отважно встретил яростных зверей, и, будучи укушенным лишь несколько раз, убил псов. За псами двигались карлики, некоторые из них были вооружены огнестрельным оружием, они также заняли позиции за укрытиями, и принялись стрелять и в гули, и в несчастных путников. Оказавшись между двух огней, они были вынуждены отстреливаться сразу во все стороны, к тому же им практически негде было укрыться, и лишь темнота защищала их от прицельного огня, и гули и карлики считали, что сражаются друг с другом, кричали угрозы и проклятия. «Убивайте уродцев!» — кричал гнилой. «Убейте их всех, мерзких тварей!» «Килл урод!» — кричал рыжеволосый главарь карликов. «ЦРСХ! Нужно уходить!» — кричал Гортун остальным, одновременно не сильно умело, отстреливаясь из пистолета. «Нас тут убивать! Уходим!» — кричала Люси, и сняла с пояса одну из дымовых гранат, сделанных по схеме Билла. Она активировала взрыватель и положила ее у себя под ногами. Густой дым быстро заполнил их позицию и начал распространяться вокруг. Одна граната не могла сделать много дыма, но этого путникам хватило, чтобы скрыто сбежать подальше от этого места, пока и гули, и карлики в недоумении смотрели на этот дым. Они бежали в ночь, совершенно не думая, куда именно бегут, лишь бы подальше от этого места. На время стихнувшие выстрелы вновь послышались, изгои опять схлестнулись в драке, и на этот раз между собой. Генриху немного было даже интересно, чем же закончится эта драка, но не настолько, чтобы рискнуть вновь оказаться в том же положении, в котором он провел этот безумный день. Они остановились только тогда, когда физически уже не могли бежать от усталости. Люси заметила кровоточащие укусы на теле Гортуна, и, не успев даже отдышаться, достала аптечку из пробитого несколькими пулями рюкзака, и принялась промывать и перебинтовывать раны Гортуна, который не переставал повторять: «Я хорошо, я все хорошо». Едва их дыхание восстановилось, как Люси чуть ли не погнала их опять вперед, правда теперь они не бежали, а просто брели в зловещей темноте ночной пустоши. «Нужно спешить», — поясняла Люси. «Я боюсь, что что-то сожрет наших браминов». Но остальные понимали, что дело не только в этом. В тот момент, когда Люси и Гортун обнаружили плененных товарищей, им было чем заняться, планированием и подготовкой к операции спасения. Теперь же, когда казалось, что все позади, наверняка из головы девушки не выходила мысль о том, что рейнджер пропал. Люси спешила, надеялась застать на их стоянке самого рейнджера, или хотя бы знаки того, что он вернулся, и отправился на их поиски. В темноте было невероятно сложно ориентироваться, но прочесывая днем эту местность, Люси запомнила множество деталей, благодаря чему ей было проще отыскать нужный путь. Несколько раз в темноте что-то шевелилось, и путники, затаившись, дружно наставляли свое оружие в ту сторону. Один раз что-то жутко завыло, где-то недалеко от них, но им повезло, они смогли не только найти своих заскучавших и испуганных браминов, и спрятанные повозки, но и не встретили никакой опасности во время этого ночного перехода. Ночные путешествия в пустоши слишком опасны, это была как раз та самая причина, которая внушала надежду в сердца Гули, что карлики не нападут ночью, так как даже самые отмороженные головорезы не совершают ночных переходов. Но они не учли скудоумие карликов, и их жажду мести, и теперь только одному Богу известно, чем же окончилась эта ночная драка. Уже светало, когда путники приближались к своей стоянке. Уставшие, они мечтали о том, как упадут и погрузятся в приятный сон, но внезапно послышался тяжелый собачий бег. Это был Чуба, и как только пес заметил знакомые лица своих спутников, тут же принялся лаять. Пес быстро подбежал к ним, и принялся радостно облизывать лицо и руки Люси, махая во все стороны своим коротким хвостом. Но девушка, хотя и была рада видеть своего собачьего друга, все же не проявляла радости, а скорее наоборот тревогу. Жилет Чубы был максимально разгружен, все боеприпасы и аптечка были сняты, сам пес был перебинтован. Что-то случилось, и пес прибыл сюда, чтобы дать понять спутникам Билла, что рейнджер в беде. Люси знала, что ее спутники очень устали, поэтому она, ничего не говоря им, быстро прибежала к повозкам и стала нагружать свои карманы и рюкзак патронами, медикаментами и провизией, положила даже веревку и все то, что ей казалось необходимым. «Люси», — сказала Лесси, — она не могла скрыть своей усталости. «Пойдем все вместе, мы поможем». «Нет, все хорошо», — сказала девушка и постаралась доброжелательно улыбнуться, но совсем не могла скрыть своей взволнованности. «Люси», — начал Генрих, — «прошу». «Нет, не волнуйтесь, я пойду вперед с Чубой, а вы не спеша догоняйте нас. Вы можете поспать на повозках в пути, пока Гортун будет гнать браминов по нашим следам». «Нет», — возразил недовольно Гортун, — «я идти с тобой. Ты ранен, Горти, не очень серьезно, но потерял немало крови. Со мной все будет в порядке. Нельзя самой идти в дорогу», — сказала Лесси. «Тут вокруг банды, с утра на охоту выйдут всякие твари. Разделиться нельзя в подобной ситуации. Я знаю, ты волнуешься, но так может стать только хуже. Прошу вас, прекратите», — устало произнесла Люси и закинула за спину рюкзак. «Я уже не маленькая и знаю, что делаю. К тому же я с этим псом, и без всего этого», — она дернула рюкзаком и добродушно улыбнулась, — «я смогла выжить и помочь ему однажды. В этот раз я готова как никогда». Люси неловко постояла на одном месте, потирая пальцем мушку своей винтовки, после чего закинула ее за плечо и сказала: «Все хорошо, вы догоняете нас». После чего она быстро пошла за побежавшим на запад псом, а удалившись подальше от товарищей, девушка перешла на бег. Бойкий пыл и желание поскорее выяснить, что произошло, придавали сил, но, конечно же, это не могло продолжаться долго, особенно после столь непростой ночи. Люси устала еще до полудня, и не только она, но и сам Чуба периодически прятался в теньке и, вывалив свой большой язык наружу, тяжело дышал, отдыхая. Однажды Люси даже заснула, опираясь спиной о дерево, живое дерево, свидетелем чего ей доводилось бывать нечасто. Осадки — редкая вещь для этой местности, да и то в основном в соответствующий период. В этом же месте была небольшая впадина, скрытая от прямых солнечных лучей возвышенностью, что позволяло воде сохраняться дольше, в виде малюсенького озерца, и вся растительность, семенам которой каким-то чудом удалось добраться до этого места, с силой присущей самому явлению жизни, цеплялась за свое существование. Но Чуба не дал девушке хорошо выспаться, едва набравшись сил, он решил, что достаточно отдыхать и ей, и, разбудив своим лаем, повел вновь вперед. Уже где-то после полудня, ближе к вечеру, пес привел Люси к месту, где он принялся тщательно вынюхивать землю. Девушка осмотрела местность. Здесь было множество следов и стрелянных гильз, судя по ним, было похоже на то, что рейнджер попал в засаду и был вынужден отступать, а преследователи гнали его дальше на запад, не давая вернуться назад. Покружив среди множества следов, Чуба продолжил идти, повынюхивая дорогу. Люси стремительно следовала за ним, но теперь все медленнее и медленнее. Превозмогая всю свою усталость и боль в теле, она смогла идти до вечера, после чего слишком уставшая, чтобы идти дальше, шлепнулась на землю. Люси не разводила костер, даже не для того, чтобы остаться скрытой, просто у нее уже не было для этого сил. Вскоре она уснула, и проснулась от ощущения холода уже среди ночи. Чуба спал рядом, глубоко дышал и посапливал. Люси, пересилив затягивающую силу сна, сумела достать из рюкзака покрывало, и крепко обняв ворчащего пса, укрыла их обоих. Измученная усталостью, она проснулась достаточно поздно, это уже не был рассвет, солнце светило высоко на небосводе. Позволив себе лишь короткие минуты на завтрак, она принялась искать пса, который вскоре объявился, в ожидании своей порции завтрака. Организм Люси требовал отдыха, что отразилось в протяжном сне, и, если силы ее были достаточно восстановлены, все же тело, измученное форсированным маршем, отзывалось болью во многих местах. Но вскоре, еще до полудня, на горизонте показались руины. Что-то в сердце девушки подсказывало, что именно там ей нужно искать Билла, и Люси всячески ругала себя, что не смогла перебороть свою усталость и пройти сравнительно немного до своей цели. Хотя девушка совершенно не подумала о том, что бы она делала такая уставшая, даже если бы добралась сюда еще ночью. Это не был большой городок, к тому же это был один из тех случаев, когда городу или поселению изрядно доставалось, и все, что от него оставалось, это практически одни уголки от стен, меньше метра в высоту. Обычно, даже проводить глубокие раскопки в подобных местах, с целью откапать какой-нибудь артефакт прошлого, было бессмысленно. Складывалось впечатление, что в них все испарялось, и даже какую-нибудь металлическую ложку или вилку откапать можно было разве что с большим трудом. Но если рейнджер попал в беду, как рассуждала Люси, и был вынужден отступать в эту сторону, то чтобы оторваться от своих преследователей, он бы наверняка поискал возможности именно в подобном месте. Уже на подходе к руинам поселения, от которого не осталось ни одного знака или чего-нибудь, благодаря чему можно было бы узнать старое название этого места, Люси настроилась на состояние предельной осторожности и повышенного внимания, благо Чуба был действительно интеллектуальным существом, он словно подстраивался под поведение девушки, старался так же, как и она, быть максимально незаметным, не делал своих типичных беговых прогулок вперед, а порой, прижимаясь к земле, передвигался за девушкой и не издавал ни малейшего звука. Чувствительный нос и уши пса смешно шевелились, а сконцентрированный, настороженный взгляд что-то усиленно выискивал среди этих кирпичных и бетонных уголков. Люси и сама ощущала что-то, присутствие кого-то, поэтому, прежде чем беззвучно перейти от одного осколка стены к другому, тщательно все вокруг осматривала, ожидала, в надежде заметить движение. Посреди руин города возвышались руины чего-то большого, в сравнении с остальными зданиями. Оно не только было большим, но и сравнительно неплохо сохранилось. Разбитые стены доходили до 4 этажей в высоту, некоторые осколки внутренних конструкций, лестницы полов также уцелели. Это был настоящий форт, среди всего прочего вокруг, и Люси была уверена, что если тут кто-то и есть, то они обязательно должны быть там. Девушка продолжала приближаться, ей казалось очень подозрительным отсутствие каких-либо следов на земле, словно здесь ничего не произошло. День был жарким, пот обильным потоком укрывал лицо девушки, все больше устававшей от постоянного напряжения. Порой Люси хотелось резко встать и крикнуть: «Эй, вы тут, ублюдки!» Настолько сильно ее раздражала эта игра и проклятая жара, раздражало и усиливающееся дыхание Чубы, которое в окружающей их тишине казалось ей настоящим громом. В следующий момент, когда она уже была готова к очередной скрытной перебежке, показавшаяся из-за своего укрытия Люси увидела часть светловолосого человека, осторожно выглядывающего из-за осколка стены и смотрящего в бинокль на относительно сохранившееся здание. Девушка резко дернулась обратно к своему укрытию, испуганная тем, что ее уже заметили, и это скорее всего было бы так, если бы светловолосый человек не был отвлечен своим биноклем. Сердцебиение Люси ускорилось, дыхание стало быстрым, она осторожно сняла из-за спины свою винтовку и беззвучно, очень медленно передернула ее затвор, с каждой секундой ожидая, что на нее могут напасть, хотя Чуба оставался все так же спокоен, и это спокойствие подсказывало, что ее все же не заметили. Люси не покидала этого места в течение 20 мучительных минут, за которые ей едва ли удалось заметить двоих, троих из всех прячущихся в засаде людей. Она даже не была уверена в том, что ненароком не проползла в их ряды, а потому опасалась высунуть свой носик и ждала, в надежде, что что-то изменится. Но вокруг все соблюдали тишину. Люси ожидала, что Биллу попробует что-то предпринять, чем даст ей хоть какой-то знак, но если он и был тут, то явно так же, как и поджидающие его люди, скрывался. «Нужно подать ему знак», — подумала Люси, пристально смотря на Чубу, словно хотела телепатически передать ему эту мысль. Хотя Чуба и мог быстро добежать к Биллу, его все же могли подстрелить, или просто поднять бучу, ей нужно было придумать нечто иное. Ответ прибыл неожиданно, прямо из глубины детских воспоминаний. У Люси было сокровище, которое перешло ей от ее матери, настоящее, маленькое зеркальце, и, как и положено ребенку в 8 лет, Люси нашла ему совсем иное применение. Она и чуть более младший Люк любили дразнить Тома Харди, особенно когда тот был пьян, залезший на оборонительную стену, и светя солнечными зайчиками прямо ему в лицо. Дети радовались, когда Том начинал ругаться и посылать во все стороны проклятия. Догнать малышей он не мог, поэтому тому в конце концов приходилось отступать подальше от зоны поражения. Позже, правда, ей и Люку хорошо доставалось от взрослых, а в самые плохие дни от самого Арчера, но со временем все же забава повторялась. Стараясь не шуршать одеждой, Люси осторожно сняла дорожный рюкзак и достала свое уже слегка потертое зеркальце из специального кармана для мелких вещей. Девушка легла на землю и, лишь слегка высунувшись из-за осколка стены, за которым скрывалась, принялась ловить солнечный луч и светить им в середину разрушенного здания. Причем делать это нужно было так, чтобы сидящие в засаде преследователи по возможности не заметили бегающего зайчика. Люси знала, что со стороны Билла ее зеркальце очень заметно блестит, ей оставалось надеяться, что остальные не заметят этого. Ну и конечно, нужно было надеяться, что Рейнджер не выстрелит в нее раньше, чем поймет, что происходит. Люси была настойчива, светила в руины на протяжении получаса, и, хотя уже в процессе исполнения эта идея показалась ей глупой, девушка не сдавалась, хотя бы потому, что иных вариантов в ее уставшей голове не было. Девушка полностью была поглощена своими размышлениями, и даже не заметила, как, впрочем, и все остальные, слегка высунувшегося ствола штурмовой винтовки на третьем этаже разрушенного здания. От внезапных выстрелов Люси выронила зеркальце и словно ошпаренная спряталась за своим укрытием. Рейнджер стрелял одиночными, не целясь, просто во все стороны, но не туда, где была Люси. Через какое-то время отовсюду послышались выстрелы. Преследователи Рейнджера стреляли в ответ. Люси была уверена, что Билл специально спровоцировал их, чтобы дать ей понять их приблизительное местоположение. Учитывая все позиции, откуда стреляли в ответ, здесь могло быть и 10 преследователей, или даже больше, но все они были далеко от девушки. Когда выстрелы затихли, она услышала знакомый голос, но какой-то очень уставший. Это был Билл. «Эй, ребята!» — кричал он, голос не был искажен его противогазом. «Вы еще тут, а то я подумал, что можно уже уходить. Хрен тебе, ублюдок, ты живым не уйдешь, даже не мечтай, пизда тебе, законник!» Послышалось со всех сторон. Из разрушенного здания послышался смех и звуки перезаряжаемого оружия. «Ребята, эй, ребята!» — продолжал подшучивать Рейнджер. «Вы знаете, что сейчас теряете свои деньги, а даже если вы меня поймаете или убьете, за меня не выручите столько, сколько могли бы заработать за это время. Отряд хорошо вооруженных и экипированных наемников, опытных ребят, никто не захочет рисковать, связываться с такими». Билл говорил так, словно издевался над своими преследователями, но Люси в этих словах улавливала скрытые послания. «Заткнись, законник!» — послышался молодой голос. Люси не знала этого человека, но это был помощник шайки наемников Бальтазара, который хорошо знал, как выглядит Рейнджер. «Не бойся, у нас хватит терпения, чтобы дождаться, пока ты сдохнешь от жажды. У нас хватит людей, чтобы послать кого-то за припасами, а ты же как, будешь пить свою мочу? Наслаждайся, ушлепок!» «Не могу понять», — продолжал Билл. «Вы такие преданные тому грязному, с повадками свиньи, мерзавцу, или ждете, что он выплатит вам кучу денег за мою голову? Ау, или вы хотите взять меня живым? Хотя дай угадаю, ситуация у нас патовая, я не могу выйти, а вы не можете взять меня штурмом. Но ты же наверняка послал кого-то за подкреплением, Правильно, и видимо оно уже скоро придет. Сколько у меня осталось времени? Я успею выпить. У меня тут бутылка отличного пойла есть. Кто хочет, бросайте оружие и подымайтесь, я стрелять не стану. Разопьем вместе, а то самому как-то одиноко. Да и девушек захватите с собой, раз уж собираетесь меня прикончить. Хочу провести это короткое время весело. Наслаждайся, законник. Послышалось в ответ. Недолго тебе еще там зубоскалиться. Из здания вновь послышался смех, после чего вновь заговорил Билл. Ребята, а ведь если подкрепление не прибудет к ночи, что тогда? Вы боитесь того, что ночь настанет. Вначале вы, конечно, застали меня врасплох, и отступая я едва ли смог зацепить одного из вас. Но прошлой ночью я подстрелил двоих из вас, благодаря своему инфракрасному излучателю. Знаете, что это? Нет, я вас вижу в темноте, словно днем, а вы и не ожидали, и я готов спорить, что половина из вас хорошенько обделалась, а теперь боитесь даже нос высунуть. Еще посмотрим, кто обделается, законник. Знаете что, ребята, без обид, но этой ночью я тоже нападу на вас, может даже удастся выбраться. У нас тоже есть приборы ночного видения. Тебе не выбраться, ублюдок, ты окружен, конец тебе, долбанный законник, вновь послышалось со всех сторон. Ладно, ладно, говорил Билл сквозь смех, оставляю вас в покое, а ночью приступим. И они все вновь затихли. Люси поняла, на что намекал Билл, у нее была еще куча времени, чтобы попытаться что-то придумать. Ужасное ожидание утомляло, девушка несколько раз засыпала, но, вздрагивая, просыпалась, испуганная тем, что ее могли обнаружить. Чуба мирно спал рядом, и казалось, его вовсе не посещали тревожные мысли. С приближением заката Люси начала переживать еще больше, к тому же она не знала, куда будет пробиваться рейнджер, скорее всего в ее сторону, но обстоятельства могли резко измениться. А Билл после полудня более не произнес ни слова, как, впрочем, и наемники Бальтазара, лишь иногда издавали далекий шепот. Все же она решила, что, скрываясь в темноте, ударит туда, в какую сторону рейнджер будет стрелять чаще всего, или бросит взрывчатку, если она у него, конечно, есть. Когда солнце зашло за горизонт, начало быстро темнеть, хотя даже когда на разрушенный город опустилась ночь, а солнце полностью скрылось, далекий запад все еще оставался светлым. Романтичная натура девушки находила это красивым, но ее наслаждение окружающей природой было прервано шорохом и легким шумом. Наемники воспринимали слова рейнджера всерьез и готовились к обещанному ночному бою. Начиная с этого момента, Люси держала свою винтовку наготове, ожидая, когда же рейнджер откроет огонь. Девушка думала, что он приступит тогда, когда сможет наверняка подстрелить кого-то из противников, хотя она не исключала и того, что поначалу рейнджер попробует выбраться скрытно. На душе у Люси похолодело, а по спине пробежали мурашки, когда внезапно послышалось оно. Нужно заметить, что похолодело не только у нее, ибо внезапно раздавшийся звук, где-то недалеко от руин, был таким жутким и неестественным, а еще неизвестным и внезапным, что вздрогнули, наверное, даже самые крутые из ребят вокруг. Оно было похоже и на вопль, и на стон, и на яростный кровожадный крик, исходящий где-то из глубокой утробы. Звук этот вызывал самые ужасные ассоциации, его носитель казался чем-то страшным, чудовищем из другого мира. Люси знала, что стала свидетелем крика Молоха, но она, как и все другие, считала, что это всего лишь легенда, выдумка пьяных странников и заблудившихся караванщиков, а чудище, которое, как многие считают, на самом деле не является существом физического мира, но злобным духом. Странным было то, что обычно его крик слышат на востоке, ближе к неизведанным землям, а не на западном направлении, и, конечно же, он предвещал всем ужасную смерть. Крик периодически повторялся, иногда его звучание слегка менялось, но своих пугающих до костей составляющих он не терял. Добавьте к этому ночь, немного суеверия и знаний того, что на пустоши можно встретить самые непредсказуемые вещи, и вы получите испуганных и растерянных людей, которые и представить себе не могут, что им делать теперь. Жуткий звук послышался еще несколько раз, чтобы это не было, оно приближалось. Нервничающие наемники начали шевелиться, они практически забыли о том, что тут делают, чем рейнджер незамедлительно воспользовался. Послышались выстрелы его винтовки, небольшие вспышки выдавали его местоположение, но первое время растерянные наемники не отвечали. Билл успел выстрелить большую часть обоймы, Где-то из темноты послышались вопли раненого, но вскоре наемники ответили массированным огнем. «Пора», — подумала про себя Люси, несмотря на поднявшийся шум, она двигалась скрытно и старалась не шуметь. Чуба послушно следовал за ней, все его мышцы были напряжены, словно он готовился к прыжку. Люси ориентировалась на звук, понемногу она приближалась к одной из позиций наемников, стараясь обойти ее с фланга или тыла, она осторожничала, опасаясь выйти не там, где нужно. Среди разрушенного здания раздался взрыв, похоже, наемники закинули внутрь гранату, девушка беспокоилась за Билла, но вскоре рейнджер вновь ответил несколькими выстрелами уже совсем с другой позиции. Люси была на правильном пути, вспышки выстрелов и шум возни выдал наемников для чуткого восприятия девушки раньше, чем они ее заметили, хотя они так были увлечены перестрелкой, что все равно едва ли бы смогли бы заметить ее приближение. Люси крепко держала Чубу за ошейник, пес периодически вздрагивал, словно уже хотел рвануться в бой, но ощущая, что его не отпускают, он послушно сдерживался, хотя иногда и тихонько скулил. Адреналин бушевал в крови девушки, хотелось напасть как-нибудь прямо сейчас, но она держала себя в руках и не спеша обходила противника сзади. Их было не больше трех, и они находились на небольшом расстоянии друг от друга, но в подобной темноте было сложно понять, с какой стороны их закрывают осколки древних зданий, а с какой нет. «Давай», — скомандовала Люси, и отпустила ошейник трясущегося от нетерпения пса. Чубу не пришлось подталкивать, пес сорвался с места и помчался в темноту, сама девушка укрылась за осколком стены, и не дожидаясь результатов Чубы открыла огонь. Люси сделала несколько выстрелов вначале по одному противнику, потом по другому, они оба на время затихли, но вскоре ответили ей огнем наугад. Через несколько секунд послышались вопли и крики, и злобный рык Чубы. Казалось, что опытный наемник, на которого напал пес, орал так сильно не потому, что на него напала собака, но потому, что в темноте решил, что это сам кричащий в темноте молох накинулся на него. Как бы там ни было, но Чуба сдерживал противника, пока Люси перестреливалась с остальными. Она не делала лишних выстрелов, чтобы не выдать себя. Девушка показалась из укрытия, несмотря на ответный огонь, она была предельно сконцентрирована и выжидала. Это было легкое движение в темноте, которое смог бы заметить далеко не каждый человек. Девушка выстрелила и услышала, как цель упала на землю, издавая при этом стоны. Чуба все еще грызся с другим наемником, но третий обильно поливал позицию девушки из скорострельного оружия. Она слышала его шаги, он наверняка приближался, отчего Люси перепугалась, едва ли не поддаваясь панике. Ей нужно было либо убегать, либо надеяться, что она сможет побороть противника в ближнем бою, но стоило ей только представить образ огромного и жилистого, бессердечного мужлана, типичного наемника-убийцы, как ей захотелось убежать как можно дальше. Наемник затих, но Люси была уверена, что он осторожно приближается. Девушка не выдержала и резко рванула в сторону разрушенного здания, обходя наемника по дугообразной траектории. Но темнота чуть не подставила ее, наемник оказался совсем не там, где Люси ожидала, и она пробежала прямо перед ним на расстоянии меньше 10 метров. В ее сторону полетели очереди из пистолет-пулемета, Люси ощутила резкий толчок, споткнулась и едва не упала на землю, но пробежала еще дальше и нырнула за ближайший осколок стены. Люси понимала, что в нее попали, и с ужасом пыталась понять, куда угодила пуля. Боли не было, но она знала, что так бывает, когда в крови много адреналина, но только поначалу. Девушка спешно ощупывала свое тело и конечности, но ничто не отзывалось болью, и крови нигде не было. Испуганная, она никак не могла понять, где же эта чертова рана, при этом понимала, что убийца уже наверняка приближается к ней. Люси резко двинулась, из ее рюкзака выпала часть вещей, на что девушка отреагировала мысленными проклятиями и руганью, ведь этот звук наверняка выдал ее позицию. Через мгновение до нее дошло, что рюкзак порвался, и причиной тому была попавшая в него пуля. Люси успела снять его, она хотела достать хотя бы самое ценное, из его содержимого, а потом выкинуть в сторону и, быть может, таким образом отвлечь наемника. Но она не успела, послышался звук чего-то тяжелого, что шлепнулось о землю, и совсем недалеко от нее. Прежде чем она полностью успела осознать, что произошло, подсознание девушки отреагировало, и тело, словно само прижалось к земле. В голову Люси ударила взрывная волна, отчего она полностью потеряла ощущение пространства. Все вокруг заполнил болезненный звон, ей казалось, что она висит прижатая какой-то невидимой силой к потолку, а порой казалось, что она вся кружится, увлеченная вихревым потоком. Желудок отозвался сильной тошнотой. Находясь в этой жуткой прострации, она тянулась к своей винтовке, нащупала ее, пыталась собрано взять обеими руками. Она знала, что наемник приближается. Люси была еще очень далека от того, чтобы прийти в норму. Наемник с легкостью смог бы воспользоваться этим моментом и добить девушку, но вначале он остановился, когда заметил перестрелку на юго-западной стороне руин. Короткие вспышки были словно направлены друг к другу. Вспоминая жуткий вопль в ночи, он предположил, что на его спутников возможно напало чудище. Но желание мести и победы, а также чувство близкой расправы над своим противником влекло его доделать свое дело. Наемник осторожно приближался, поглядывая за каждый поворот, прежде чем совершать движение. Он был опытным воином и знал, что даже раненая змея все еще способна смертельно ужалить. Внезапно в очередной раз, когда он делал быстрый взгляд из укрытия в темноту за углом, пули ударили прямо в тот осколок стены, за который он укрывался. Наемник припал к земле, он понял, что стреляли из здания, и если рейнджер и вправду мог хорошо видеть в темноте, то шансы поймать пулю были слишком велики, и риск того не стоил. Он застыл ненадолго на месте, после чего начал отступать, укрываясь осколками стен от того направления, откуда мог стрелять рейнджер. Люси смогла собрать в себе достаточно сил, чтобы попытаться скрыться. Она не могла встать, в голове все так же жутко звенело, а зрение двоилось, поэтому девушка ползла на боку, и при этом тянула свою винтовку с таким усердием, словно та весила больше 50 килограмм. Она все ожидала, что вот сейчас появится этот убийца и доделает свое дело, но его не было, и Люси продолжала ползти наугад. Даже сквозь то ужасное состояние, в котором она пребывала, девушка смогла расслышать быстрые шаги, они приближались. Девушка была так растеряна и ошеломлена, что не могла понять, с какой стороны кто-то поспешно подходит к ней. Ее травмированное воображение рисовало картину кровожадного маньяка с ножом, что вот-вот вонзит его в ее плоть. Шаги подошли вплотную, но удара ножом не было. Ее подхватили крепкие руки и подняли над землей. Люси все так же крепко сжимала ремешок веревки, попыталась что-то прокричать, но смогла только промычать. «Все хорошо», — тихо сказал знакомый голос. «Все хорошо, девочка, ты в безопасности». У ног рейнджера тихонько рычал Чуба. Пес предательски бросил Люси одну, забыл о ней, на радостях убежав в первую очередь к своему хозяину. Пес хотел драться, но Биллу поступил иначе. Рейнджер с девушкой на руках удалился в ночную темноту, дальше от руин города, перестрелка на другом конце которого также затихла. Люси часто теряла сознание или засыпала, даже не от усталости или ран, но от чувства безопасности, которое давали ей теплые дружеские объятия. Каждый раз, когда она на короткое время приходила в себя, то успевала лишь заметить, что рейнджер продолжает идти в темноте без остановок, все так же крепко прижимая ее к себе. Заснув окончательно, Люси не видела, как Билл принес ее к лагерю, обходя руины огромным крюком, где в темноте отдыхали их спутники, уставшие от трудного ночного боя. Они все были невредимы, только Лесси была немного поцарапана одной пулей в правое плечо. Рейнджер поздоровался, его спутники почему-то смеялись, единственное, что их волновало, не было ли хвоста, и была ли в порядке девочка. Билл увидел, как они приближались. Он уже знал, что Люси была рядом. Остальные прибыли, когда начало темнеть, и им хватило ума не высовываться раньше времени. Путники слышали выстрелы, а потому вначале в разведку отправился Гартун. После этого, они решили дождаться темноты, и попытаться отвлечь сидевших в засаде на себя, тем самым дать шанс рейнджеру и, возможно, девушке выбраться. Билл аккуратно уложил Люси на дорожную кровать, укрыл и принялся распивать с остальными самогон, передавая бутылку по кругу. Им нужно было расслабиться и согреться, ночь была не слишком прохладной, но привыкшие к ночному костру странники ощущали себя недостаточно тепло. Путники перекидывались короткими фразами, Чуба настойчиво пытался отыскать поющих в ночи насекомых, каждые 5 минут бутылка пустела все больше. Билл не благодарил своих товарищей, что-то в его сердце говорило ему, что в этом нет необходимости теперь, когда они все больше становились одним целым. «Даже представить себе не могу, чем вы издавали этот жуткий звук», — сказал рейнджер, После того, как сделал очередной глоток, Лесси и Генрих рассмеялись, Гартун слегка заулыбался. «Так значит, это помогло?» – спросил Генрих, после того, как пришла его очередь сделать глоток. «Я думал, что это такая глупость, только навредит наоборот». «Нет», – возразил Билл, – «если бы я не видел, как вы приближаетесь, думаю, и сам бы чуть не обделал штаны». Эти наемники были так ошарашены, что один за другим начали всматриваться в вашу сторону, забывая о собственной безопасности. Эта штука, и Билл постучал пальцем по инфракрасному излучателю на шлеме, который лежал рядом с ним, позволяет мне хорошо видеть в темноте даже выражение лиц. И поверьте, я такого испуга не видел давно. Жутко было даже мне самой, сказала Лесси также после глотка, хотя я стояла рядом с ним, могу представить, как пугались бедные путники, когда слышали этот вопль в ночи. Лесси сделала еще один глоток, смочила кусок материи самогоном и приложила ее к своей царапине, изрядно кривя лицом, после чего продолжила. «Я то думала, что легенда о Молохе правда, в каком-то смысле, в каком-то правда, так и есть», — улыбаясь говорил Генрих. Взгляд Билла застыл на скромно глядящем в небо Гартуне. По словам остальных, он понял, что это как-то связано с этим молодым парнем. Гартун почувствовал его взгляд и решил, что нужно объясниться. «Это старая уловка. Наши народы пользоваться ею давно уже. Так ты все это», — сказал Билл, — «все это своим ртом?» «Да, и рот, и горло, и нос, и весь живот», — говорил Гартун, и прикасался рукой к тем частям тела, которые называл. «Поверить не могу», — вновь проговорила Лесси, а Генрих продолжал весело посмеиваться. «Так просто», — задумчиво проговорил Билл. «Я бы, наверное, никогда не додумался до подобного. Нам нужно как-то выживать», — сказал Гартун. «Бороться с бледными сердцами и хищниками, а честь не позволяет нам использовать нечестивое оружие, поэтому наши предки придумали много приемов хитрости». «А разве только что ты не использовал нечестивое оружие, не думая?» — спросила Лесси. Только после того, как Гартун печально и виновато опустил голову, она поняла, что болтнула лишнего. Чтобы исправить неловкость, она взяла парня за руку и ободряюще сжала, давая понять, что все хорошо. Какое-то время они молчали, после чего заговорил Генрих. «Так что, мы выдвигаемся прямо сейчас?» – осторожно спрашивал он, боясь услышать утвердительный ответ, ведь теперь так хотелось просто поспать. Билл понимал, что оставаться так близко к месту боя было, конечно, небезопасно, но он был уверен, что наемники не смогут найти их следы до рассвета, а возможно даже не станут искать. «Ложитесь отдыхать, я подежурю. Выдвинемся рано, задолго до рассвета». Его товарищи молча подтвердительно кивали и вскоре отправились по своим дорожным кроватям и матрасам. Рейнджер какое-то время держался, смотрел в темноту ночи, смотрел на небо и звезды, размышлял о событиях своей жизни, коих было довольно немало, да и вообще о многих вещах. Сейчас ему очень хотелось почитать ту самую странную, словно самодельную книгу, за чтением которой его так часто заставали его новые спутники в этих новых для Билла землях. Но сейчас читать было нельзя, даже при бледном освещении его пип-боя, поэтому Рейнджер размышлял о разном, и о всем, и о том, как много он нашел там, где не ожидал отыскать хоть что-то. Билл смотрел на спящую Люси, которая равномерно дышала и казалась такой спокойной, на остальных своих спутников. Эти люди чем-то нравились Рейнджеру, они были очень разными, но и одновременно каждый обладал какой-то особенной яркостью. Билл любил встречать подобных людей в своих бесконечных странствиях, это наполняло его каким-то странным чувством завершенности. Поглаживая прижавшегося к нему пса, Рейнджер не заметил и сам, как его мысли превратились в водоворот снов и видений. Ночь прошла хорошо, их сны никто не потревожил. Глава 9. Маленький город или оплот цивилизации. Маленький черный жучок, не более 5 в длину, резво бежал по сухой земле, перебегая от одного интересующего его места к другому. Вначале это был сухой куст, в нем можно было спрятаться от жары, но жучку это в данный момент было неинтересно. От сухого куста он быстренько побежал к большому камню, но и там не оказалось того, что он искал, поэтому, не теряя времени, жучок направился к куче ветхого мусора, состоящего из ржавой металлической бочки, нескольких покрышек и гнилых деревяшек. Здесь что-то приятно пахло, но все же искомого не нашлось. Он немного побегал вокруг этого интересного объекта, но пришлось отправляться дальше в пустошь, на поиски пропитания. То, на что большинству противно даже смотреть, для этого малыша было благодатью, пищей и домом, подарком для любимой, и в целом всем смыслом его существования. Сейчас же настали такие времена, что даже поиск самого обыкновенного дерьма может отнять у живого существа все последние силы. Впереди у жучка открывалось огромное пространство, на котором практически не было укрытий, и это его очень тревожило, так как даже в столько искалеченном войной мире было в достатке хищников, которые были не против им полакомиться, несмотря на столь неприятную репутацию этого насекомого. Опасность могла прийти с неба и даже из-под земли, поэтому при малейшей вибрации жучок с опаской замирал и тщательно прислушивался к каждому движению волн в почве, которое большинство других существ были не способны уловить. Малыш был полностью поглощен какими-то своими мыслями, быстро преодолевая большое и пустынное пространство, как вдруг уловил сильный и приятный запах, столь свежий, столь необычный и аппетитный. Он понял, что так пахнут только дары от мясоедов, но жучок знал наверняка, что подобного он еще никогда не пробовал. Никто так как он не сможет по запаху определить, чем же питается тот, кто приносит ему дар. Жучок спешил, он боялся, что если запоздает, то ему может ничего и не достанется. Вскоре дар предстал перед его многогранным взором, большой, нет, огромный. Сам он бы мог несколько лет питаться подобным даром, конечно же, если бы дары не имели неприятного свойства высыхать, впитываться со влагой в землю и тому подобного, не говоря уже о конкуренции, которой хоть и не было в данный момент, но все же это был только вопрос времени. Нужно было торопиться. Столь великий и ароматный дар вскоре привлечет внимание не только его собратьев, с которыми в худшем случае он мог бы только потолкаться и побороться за самые злачные кусочки, но могли прийти и другие, огромные, покрытые мощной броней и с мощными и острыми жевалами на рту, не брезгующие жевать ими все живое и даже неживое, все, что можно хоть как-то переживать, чтобы сожрать. Жучок принялся отрывать от дара кусочек и с мастерством опытного гончара вылепливать из него сферу. Да, кроме множества иных достоинств, он не был лишен чувства возвышенного и творческого начала, и обладал самым настоящим талантом. Он любил свои творения, любил обращать прекрасные и ароматные дары в эти совершенные сферы, отчего дар обретал еще больший смысл и красоту, а жучок не менее чем настоящий художник наполнялся чувством творения и созидания прекрасного. Будучи полностью захваченным вдохновением и радостью от своей удачи, он не сразу ощутил вибрацию, волны которой так отчетливо протекали в почве. Когда же он обратил внимание, то был поражен, он раньше никогда не слышал подобного, вибрации были очень сильны и напоминали ритм. Это неизведанное так сильно впечатлило его, что малыш замер на одном месте, трепеща перед непознанным величием этой страшной вибрации. Источник приближался, вибрация становилась все мощнее и мощнее, в какой-то момент шум начал оглушать его, и казалось, что вся земля трусится в ужасе, под его малюсенькими лапками. С трепетом, находясь под мощным впечатлением, он взирал, как на горизонте появилось оно, божество. От непонимания увиденного, от всех тех непознанных и мощных чувств, что его захватили, жучок застыл на месте, и будь у него коленки и ручки, он бы припал на них, вознося свои лапки к небу. Божество появлялось понемногу, вначале светящаяся солнцем сфера, потом она расширялась, и перерастала в большую, но потом вновь сужалось. Их было много, много божеств, они содрогали под собой землю, они сияли в ослепительном свете, и возносили в пространство могучие крики. Никогда еще жучок не видел ничего более прекрасного. А вот и последние доказательства, сказал паладин братства. Он шел впереди остальных, облаченный в силовую броню модели Т-51, и пальцем указывал на дерьмо, лежащее неподалеку. Его голос, заглушенный шлемом, едва ли можно было расслышать со стороны, но братья отчетливо слышали друг друга благодаря внутренней связи. Некоторые из его спутников тихонько смеялись, один из них немного раздраженно сказал: «Я был уверен, Фрэнк, что если ты что-то и найдешь, то оно будет похоже на это». Их спутники вновь рассмеялись, даже сам Фрэнк пару раз хихикнул. Их было пятеро, пятеро человек, закованных в силовую броню, трое в модель Т-51, другие двое в Т-45. Все они были серьезно вооружены таким оружием, что способно разорвать обычного человека на кусочки, а то и вовсе превратить в кучку обугленного пепла. Здесь, на земле свободы, мало кто слышал о братстве, как и практически повсюду, все их операции проходили скрытно, а большинство современных жителей при виде этих воинов из прошлого в страхе разбегались. Только немногие знали, кто эти ребята и имели с ними какие-либо отношения, большинство из таких были торговцами, да и вся инициатива от таких отношений исходила от братства. Чаще всего братству не было дела до всего, что происходит в современном мире. Обычно, они занимали какой-то из скрытых бункеров военного периода, и, опираясь на эту позицию, проводили необходимые им поиски. Среди них в основном бытовало мнение, что этот мир нельзя изменить, что звериная природа человека всегда берет свое. Поэтому они старались сохранить крупицы священных знаний прошлого, и старались не допустить того, чтобы уцелевшие опасные изобретения разрушительной природы человека попали в чужие руки, а такими руками были все те, кто не принадлежал братству. Конечно же, они тоже были людьми, причем такими, кто сохранил образ мышления человека, живущего в цивилизованном мире, поэтому они очень часто не могли пройти мимо, когда где-то кто-то нуждался в помощи. Важным было не пересечь допустимую грань, выходя в патруль. Паладины братства могли помочь какому-то поселению отбить нападение особо рьяных преступников или диких мутантов, но они бы никогда не стали искать нуждающихся в помощи, или помогать в ответном набеге на этих самых преступников. Братство могло бы помочь медикаментами всем больным или раненым в этом поселении, но сделали бы так, чтобы получать подобную помощь не вошло бы в привычку у самих жителей деревни, чтобы новые жители нового мира умели быть сильными, а не полагались на чужую помощь, которая несла бы в себе и чужую власть. В общем, они придерживались строгого нейтралитета и позволяли всему течь своим чередом, при этом, стараясь как можно меньше привлекать к себе внимание. Братство не жаждало власти, хотя пока мир понемногу приходил в себя, их организация вполне бы могла воспользоваться своими преимуществами и даже навязать свою волю. Но власть и сама ее жажда были им противны, не приветствовались, и более того, многие из них именно в этой гордыне и находили причины того, почему погиб столь прекрасный прежний мир, и почему страдает этот новый. Именно потому их организация превратилась в нечто, что напоминает закрытый монашеский орден, посвященный величию человеческого интеллекта и его творений. Как показало будущее, они во многом оказались правы. Но в этот день их миссия несла в себе не поисковый характер, сегодня они должны были оказать прямую помощь живущим в новом мире, и возможно даже себе самим. Когда паладины перестали смеяться, Фрэнк продолжил: «Командор, посмотрите на эту кучу внимательнее». Его спутники вновь засмеялись, а командор ответил: «Фрэнк, ты такой мерзкий». «Нет, я серьезно. Человек точно не мог наложить такую гору, даже если бы целый месяц не опорожнялся. И без твоей улики ясно, что сообщение было верным», — сказал командор. По его голосу можно было понять, что этому мужчине уже перевалило за 50. Роберт прав, размеры следов и их глубина говорит о том, что эти твари огромны, люди не бывают такими огромными. «Может, великаны, сэр?» — спросил Фрэнк. Шуточные нотки в его голосе все еще присутствовали. «Ага, или бугимены, целый взвод бугименов», — сказал насмешливо один из братьев. «Прекратить шуточки», — прикрикнул командор. «Я хочу, чтобы вы вели себя серьезно и были предельно собраны. Что бы это ни было, воспринимайте это всерьез. Вспомните Ренди, он считал, что кровососы всего лишь выскочки, а эти выскочки достали его, несмотря на его веру в собственное величие и превосходство технологий». Паладины умолкли, память о трех павших в засаде рейдеров братьев все еще была свежа. По сути, с тех пор братство более не теряло своих паладинов, не считая одного, погибшего во время прочесывания бывшей военной базы, где орда мутантов разорвала его на кусочки. Местное отделение было небольшим, и потеря троих паладинов в одной битве считалась катастрофической утратой. «Пойдемте», — сказал командор, ощущая, что он задел своих людей за живое. Он и сам немного смутился. «Они должно быть уже недалеко». Отряд солдат в силовой броне продолжил свое движение. Командор шел впереди, остальные следовали за ним в ряд, на небольшом расстоянии друг от друга. Какое-то время сосредоточенность и молчание сохранялись, но вскоре Фрэнк вновь не выдержал и начал трепаться. «Сэр, а это не может быть какая-то ошибка? Я имею в виду сигнал, я слышал, что он был очень нечетким и обрывистым. Может, мы что-то поняли не так? Посмотри на следы», — сказал один из паладинов позади Фрэнка. «Это не может быть ошибка. Огромные мутанты с пушками». «Нет, серьезно». Братья успели перекинуться несколькими шуточками, пока командор молчаливо размышлял. Когда шуточки понемногу утихли, он сказал: «Сообщение и вправду было едва понятным. Если бы не талант этой девушки, Виктории не удалось бы разобрать и того, что мы разобрали. А Виктория хорошенькая», — сказал Фрэнк и слегка засмеялся. «Не вздумай, засранец», — сказал один из братьев. «Я первый положил на нее глаз». «Чего?» — чуть ли не прокричал третий. По интонации его голоса можно было понять, что он чернокожий парень. «Она со мной пришла к вам, я ее знаю давно, так что она моя». «Тише, парни», — продолжал хихикать Фрэнк. «Согласно субординации, мы все должны уступить место командору». Сказав это, Фрэнк чопорно поклонился перед своим командиром, который молча посмотрел на Фрэнка, выдержал паузу и сказал: «Ты и вправду засранец, Фрэнк». Братья вновь рассмеялись, командир продолжил идти вперед, а за ним и все остальные, шумя сервоприводами своих костюмов и своей тяжелой поступью. «Дайте ей время», — продолжил говорить командор. «Девочка и так словно перепуганная лань. Если кто из вас засранцев обидит ее, клянусь, выкину в пустошь без брони и оружия». «Она молодец», — продолжил он после паузы. «Очень талантливая. Так что там с сообщением?» — вновь заговорил Фрэнк, когда командор ненадолго умолк. «Ничего, ничего хорошего. В частности, от совета пришел приказ остановить группу хорошо вооруженных мутантов, их описание, предостережение, но добрую половину из всего этого восстановить не удалось. В приказе указывалось, что это задание первостепенной важности, что у этих выродков, возможно, имеется биологическое оружие». «Где они там взялись?» — спросил один из братьев. «Они что, сами не могли их остановить?» «Видимо, не могли. Да и приказы не обсуждаются. Если говорят, что они опасны, и необходимо ликвидировать эту угрозу, значит, это так, иначе совет не стал бы тратить даже наши силы и время». «Чушь какая-то», — сказал Фрэнк, после того, как устало выдохнул и посмотрел на солнце. «И вправду могли бы заняться чем-то более полезным». «Поспать?» — язвил один из братьев. «Пусть даже поспать. А я рад», — сказал чернокожий брат, — «это хорошая возможность размять ноги. Там, в штабе, редко выпадала такая возможность. Поэтому, когда меня приписали сюда, я был даже рад. У вас тут, конечно, еще меньше пространства, чем дома, но зато с вами я постоянно хожу в разведку и на различные операции. Жизнь становится не такой скучной, а я уже задолбался от этих вылазок», — проныл Фрэнк. «Не против вернуться в Лост-Хиллз, но как же командор без меня?» «Нет, без меня он никак». «Да, Фрэнк», — сказал командор, — «ты еще та заноза в заднице». Отряд вновь дружно рассмеялся, после чего командор продолжил: «Если бы я только мог, уже давно бы отписал тебя куда-нибудь подальше. Это он любя», — хихикая сказал Фрэнк, когда остальные перестали смеяться. «Хотя, знаете, иногда, когда приходится засидеться на базе, мне тоже становится как-то скучно. Я скучаю за этим», — сказал он и свободной рукой постучал по панцирю своей Т-51. «Проклятие, в этой штуке я ощущаю себя чертовски хорошо. Я чувствую ее мощь, силу, крепость, словно закован в настоящую цитадель, которая живет и дышит вокруг твоего собственного, хрупкого тела. Ощущаю себя словно какое-то божество. А если добавить это...» И Фрэнк встряхнул свой миниган. «Люблю ощущать убийственную силу этой штуки. Простите за выражение, я чуть ли не испытываю оргазм, когда она заводится, начинает вибрировать и извергает десятки пуль за секунду, при этом разрывая в клочья какую-нибудь тварь». «Я уже говорил, что ты болен», — спросил командор, хотя и так знал ответ. «Договорили, и не раз», — продолжал мечтательно говорить Фрэнк. «Но я действительно обожаю технологии. Читая про разные штуки из прошлого, видя нечто подобное перед своими глазами, когда мы находим их, я испытываю некий экстаз. Я действительно ощущаю величие технологии, ее мощь и силу, ее душу». «Ну вот, поехали», — устало проговорил один из братьев. «Я люблю это величие, люблю видеть трепет в глазах разных пустынных дикарей, когда они смотрят на нас, или когда бегут от нас, после того, как их жалкие пульки отскакивают от моей брони, а мой один залп разрывает на кусочки его жалких товарищей. Да, я люблю величие технологии». «Что это за запах?» — насмешливо проговорил один из братьев. «Что-то пафосом развонялось вокруг, чувствуете, ребята?» «Я не удивлюсь, Фрэнк», — сказал еще один из братьев, — «если ты один из тех ребят, что молится на технологии». «Скорее», — сказал командор, — «он один из тех ребят, что любит оставаться наедине со своими сомнительными журнальчиками». Ребята смеялись, а Фрэнк продолжал: «Да, да смейтесь, но я не верю, что вы не ощущаете чего-то подобного. Даже командор уверен, что даже он ощущает это. Иногда, признался командор после длинной паузы, и это признание вызвало легкое одобрение и у всех остальных. «Но не нужно так драматизировать, Фрэнк, словно ты гребаный фанатик-писец. Не думаю, что Максон в свое время одобрял этот религиозный настрой». Фрэнк попытался что-то сказать о том, что ходят слухи, что сам Максон и придумал этот культ, но командор перебил его. «Я серьезно. Нам нужна гордость, но не гордыня. Гордыня уже однажды привела нас к поражению, помните это. Соберитесь наконец-то, кажется, я вижу дым». Сказать наверняка было непросто, видимость через визор шлема силовой брони была не самой хорошей, но командор Сермиллион был уверен, что видел характерный для пожара черный дым. «Будьте начеку», — сказал он очень серьезно, и щелкнув включателем активировал свою гаусс-винтовку. Его люди хорошо знали такую интонацию, их шуточное настроение тут же сменилось на самый серьезный военный настрой у всех, даже у шута Фрэнка. Они также подготовили к бою свое вооружение. В их распоряжении была тяжелая лазерная винтовка, миниган, реактивный ракетомет и тяжелое плазменное ружье, и вдобавок ко всему этому гранаты и более легкое вооружение. С такой огневой мощью их отряд был способен обратить в бегство и полсотни рейдеров, а может и больше, поэтому паладины чувствовали себя достаточно уверенно. Они прошли еще полкилометра, после чего дым стал виден отчетливо. «Согласно нашим записям», — сказал один из братьев, щелкая переключатели на своем пип-бое, «в этих краях должно быть поселение туземцев, отмеченное как дружелюбное». «Дружелюбное», — задумчиво повторил Сермиллион, взирая на все увеличивающийся поток черного дыма. «Может, покрышки палят?» — предложил Фрэнк, после чего командор на секунду посмотрел на него и отвернулся. Фрэнк был уверен, что командор хотя ничего и не сказал, но хотел сказать что-то нехорошее. «Они часто так делают», — пытался он оправдаться. «У меня почему-то нехорошие предчувствия по поводу этого», — сказал один из братьев. «Кажется, я видел солнечный блик», — перебил его брат с голосом чернокожего парня. «Блик?» — переспросил командор. «Я чертовски не люблю блики». Сермиллион выждал недолго, после чего скомандовал: «Рассредоточиться. Быстро продвигаемся вперед, но следите, куда ступаете». Теперь они продвигались от укрытия к укрытию, настолько быстро, насколько им позволяла их силовая броня. Также, при всем их желании, их приближение не могло остаться незамеченным. Не только от того, что сами по себе они были массивной целью, но и по причине значительного шума, который создавала эта самая броня во время движения. Само поселение представляло из себя группу построек, уцелевшей в свое время фермы, рядом с которыми были достроены еще несколько зданий. По-видимому, здесь обитала очень маленькая община, больше похожая на одну большую семью, и занималась всем тем, чем тут занимались в свое время до войны. Виднелся закрытый крышкой колодец, вокруг было разбросано немало сельскохозяйственной утвари, созданной еще до войны и уже в это время. Часть земли, на которой можно было что-то взрастить, была отведена под маис и капусту, другая под сочную траву, которая иногда баловали привезенных в свое время с юга браминов. Здесь имелся также и небольшой сад, состоящий из почти десятка деревьев, на которых росли мутировавшие плоды. Находясь уже недалеко от поселения, Сермиллион подал знак остановиться и присел на одно колено, укрываясь за камнями, остальные из отряда последовали его примеру. «Тихо, слишком тихо, даже для такого маленького поселения», — сказал командор как можно тише, забыв, что его шлем и так заглушал его, особенно с учетом того, что у них, похоже, горит амбар, — сказал один из братьев. Темного цвета дым распространялся по округе вместе с запахом гари. С их позиции загон для браминов был плохо виден, но казался абсолютно пустым. Кроме того, похоже, что он был весь перепачкан кровью. «Обойдем с нескольких сторон», — начал говорить Сермиллион, но тут же его прервал странный шум. «Что это было?» — спросил один из братьев. «Похоже. Похоже на звук перезарядки», — сказал Фрэнк, но настороженно затих, как и все остальные. Они услышали что-то, и это что-то казалось приглушенным грубым голосом. «Отходим назад», — скомандовал Сермиллион. Наученный уже однажды, он не собирался повторять своих ошибок. «Обойдем с юга на восток, обзор с той позиции будет намного лучше». Сохраняя порядок, отряд закованных в силовую броню паладинов тактическим шагом начал отступать назад. Даже отступая, они продолжали укрываться за различного рода укрытиями и внимательно осматривали местность вокруг себя. Первым угрозу заметил брат с голосом темнокожего парня. «Там!» — успел он крикнуть, когда заметил нечто массивное, показавшееся из-за камней на возвышенности слева от них. Оно было вооружено, и уже через мгновение раздался хлопок. За одну секунду заряд ракетницы добрался к паладинам и разорвался, врезавшись в землю совсем рядом с одним из них. Братья упали на землю, тот, рядом с которым взорвался заряд, был то ли ранен, то ли просто оглушен взрывом, и как только Фрэнк и Сермиллион отошли от внезапности этого нападения, то оттянули его в укрытие. Послышались крики, жуткие нечеловеческие крики. Казалось, что это какие-то дикие животные, пытаются говорить человеческим языком. Крики доносились отовсюду, крики и тяжелый топот множества ног. Кто бы ни были эти твари, они окружали их со всех сторон. Сермиллион осторожно выглянул из-за своего укрытия. «Много», — сказал он, — «чертовски много, огромные твари». «Вооружены?» — спросил Фрэнк, подготавливая свой миниган к работе. «Да, у них есть тяжелое вооружение, носит броню, что-то вроде рейдерского хлама, но более массивное. Готовьтесь, ребята, будем прорываться при первой же возможности». Мутанты приближались, кричали разнообразные угрозы в духе. «Я сожру ваши внутренности, оторву вам ноги, переломаю все кости, буду рвать вас на кусочки, бейте людей, за создателя, месть» и тому подобные вещи, в самых разных их вариациях. Мутанты стреляли, просто стреляли, несмотря на то, что паладины находились в укрытии и совсем не показывались. Раздался еще один хлопок, и еще одна ракета взорвалась, врезавшись прямо в камни, за которыми укрывались братья. Казалось, что паладины братства сломлены, но на самом деле они выжидали. Как только отряд мутантов подобрался достаточно близко к ним, паладины единым фронтом открыли ответный огонь. Выстрел из ракетницы, очередь из минигана и огонь из энергооружия уложил на землю сразу четверых мутантов, которые были достаточно глупы, чтобы приближаться на открытой местности во весь рост. Трое из них умерли почти сразу, несмотря на их защиту. Их тела были истерзаны смертоносным оружием братьев, четвертый лежал на земле и покалеченный истекал кровью. Завязалась перестрелка, мутанты понемногу напирали, часто глупо продвигались вперед, не используя укрытий, но обычно до первого ранения, после которого некоторые из них умнели. «Не такие они и крутые», — кричал Фрэнк, перезаряжая ленту в своем перегревшемся минигане. «На вид мерзкие и страшные, а куски плоти отлетают, как и положено». Не успел он договорить, как пуля врезалась прямо ему в голову. Шлем выдержал такой удар, повредились только некоторые механизмы на нем, но Фрэнк упал на четвереньки, уронив при этом свой миниган. «Вот дерьмо!» – простонал он, вставая с земли. «Некогда расслабляться!» – кричал командор, помогая ему подняться. «Вставай на ноги, солдат, и в бой!» Фрэнк даже не ответил: «Сэр, да сэр», но быстро поднял свой миниган и, показавшись из укрытия, выпустил смертоносную очередь в одного из уродцев. Получив несколько пуль, чудище вскрикнуло и спряталось за каменным укрытием. Вновь еще один заряд из ракетницы разорвался рядом с братьями, осколки которого смогли пробить доспех темнокожего парня. Пули все чаще попадали в паладинов, но силовая броня уверенно сдерживала их смертоносную силу. Им удалось убить еще четверых мутантов, многих ранить, но чудища приближались, и чем больше сокращалась дистанция между ними, тем точнее становилась стрельба у этих странных существ. «Кажется, меня задело», — прокричал один из братьев, пока менял ядерную батарею в своей лазерной винтовке.